الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم. Мы начали разбор хадиса, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллаха фарада аль-фарайд фаля тудайи'уха, ва хадда худудан фаля та'тадуха, ва харрама ашья фаля тантахикуха, ва саката ан ашья рахматан лакум гайра нисьян фаля табхасу анха». Поистине Всевышний Аллах возложил на вас, то есть на людей, исполнение религиозных обязанностей, так не пренебрегайте же ими, и установил границы, так не приступайте же их, и запретил некоторые вещи, так не нарушайте же эти запреты, и умолчал в некоторых вещах по милости своей к вам, а не по забывчивости, так не доискивайте же их. Баракалуфику. Мы прочитали шарши салиха аль-шейха, хафиза Аллаху Тааля, и иншалла Тааля почитаем, что говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-Уфаймин, рахимаху Тааля, разбирая полезные моменты, извлекаемые из этого хадиса. Шейх говорит: польза номер один, ифбату анналь амра лилляхи аззаваджаль вахда, указание на то, что приказ это является только правом одного Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Фуаллязи юфрит, он тот, кто, который делает что-то обязательно. Вуаллязи юджиб, он тот, кто делает что-то тоже обязательно. Вуаллязи, то есть что-то ваджибом. Вуаллязи юхарим, он тот, кто что-то запрещает. Фалям рубияди, приказ в его руках. Ля ахадун естате ан юджиба маалям юджибгулла, никто не может обязать тем, чем не обязал Всевышний Аллах Субхану Тааля, то есть в религии Аллах Субхану Тааля. Ау юхарим маалям юхаримгулла, или же сделать запретное в религии из того, что не запретил Всевышний Аллах. Лихаули, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, инна Аллаха фарада фарайд, Всевышний Аллах, он тот, кто установил какие-то обязательства, вакали ва харрама ашья, и запретил что-то. Фаин каля кайль, халь фард валь ваджиб имана вахид, ауль фард гайру ваджиб. Если же кто-то спросит, фард и ваджиб имеет один смысл, или же фард и ваджиб это разные вещи. Шейх салих али шейх уже баракалуфикум разобрал эти моменты, поэтому нет нужды повторять. Вторая файда, инна дин аль исляме янкасиму или фараид валь мухаррамат. Поистине религия ислам делится либо на что-то обязательное, либо на что-то запретное. Третье. Анна уджуба мухаффазати аль фараид илляхи заваджаль маахузу миннахи ан идаатиха. То есть обязательность бережливого отношения к тому, что сделал обязательно Всевышний Аллах Субхану Тааля, взята из запрета халатного отношения к этому. Фаинна мафумуху уджубу мухаффазати али. То есть понимается баракаллаху фикум, махфуз это обязательность бережливого отношения к этому. Четвертое файда баракаллаху фикум, анна Аллах заваджаль хаддаль худуд, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля установил определенные границы. Бимана, то есть аннаху джа'аля аль-ваджиба байинан валь-харама байинан. То есть то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сделал, разъяснил, что является ваджибом, и разъяснил, что является харамом. Кальхад аль-фасль байн аль-ард ин-нас, то есть подобно тому, как границы установлены между участками земли людей. وقد سبق في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما и пришло в хадисе Нуман ибн Башира, да будет доволен Аллах им и его отцом, ан аль-халаль байн валь-хараму байн, то что халаль является разъяснён и харам разъяснён, ва байнахума умурун муштабихат, между ними есть непонятные вещи. Пятое, тахриму таадди худудиллах, запрет перехода границ Всевышнего Аллаха, ликаули фаля таатадуха, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не переходите. Ванзур кайфа карра Аллаху джалла ва аля нахи ан таадди иля аль-худуд фи масалати ат-талак. Посмотри, как Всевышний Аллах субхана тааля повторил запрет свой переходить границу в вопросах развода. Йатабайяну ляка ахамият никах акдан ва итлакан. То есть ты, баракаллаху фикум, понимаешь, насколько важен вопрос никаха, будь это вопрос заключения брака или же развода. Шестой, аннаху ля яджузу таджауз аль-хад филь укубат, то, что нельзя переходить границу в наказаниях. Фазани мафалян из азана ва инкана бикран фа иннаху юджаду мията джальда ва югаррабу аман. Поистине прелюбодей, если совершил прелюбодеяние и при этом будучи девственным, то есть не женился никогда, фа иннаху, то его наказывают баракаллаху фикум 100 раз плетью и выгоняют на один год. Ва ля яджузу ан язида аля мията джальда, не дозволено бить больше, чем 100 ударов плетью. Ва накулю юджаду мия ва хамсина мафалян, кто-то, допустим, скажет, побьем мы его 150 раз. Фаинна хаза мухаррам, подобное является запретным. Фаин каля кааль, если кто-то скажет, из актасарна ля мия тиджальда руббама якфару зина ва изазидна якиль, если кто-то скажет, допустим, если мы ограничимся только стократным ударом плетью, то может быть распространится прелюбодеяние, а если мы добавим, то будет меньше. Фальджаваб, мы скажем, антум алиму амилля, вы лучше знаете ли Аллах. Мадам Аллаху аззаваджаль фарада мия джальда фалята таджаваза, если Всевышний Аллах сделал обязательным только 100 раз ударить плетью, то не переходи эту границу. بالإضافة إلى تغريب عمل خلاف بين العلماء في ذلك плюс выгнать на один год из той земли, где он жил, с учетом разногласий ученых в этом вопросе. Халь юграбу ауля, халь югарраба вля, то есть надо ли его выгонять или нет. Ляну сабата бисунна, валь халяфу фигаза маруф, то есть потому что об этом сказано в сунне, и разногласия в этом и известно. Ва мингуна наарифу на укубата шариб аль-хамр лейса хаддан, и отсюда мы узнаем, что наказание того, кто пьет спиртное, не является хаддом. Для юмкина накулю инна хаддун фаляукана хаддан. Почему мы не... Мы говорили, помните, умда, когда разбирали, говорили, что разногласия в этом вопросе есть. То есть тот, кто пьет вино, то, что его наказывает, сколько раз это является хаддом или нет, и сказали, что это тазир, а не хад, более правильное мнение. И вот шейх Усаймин тоже это мнение придерживается. Почему, говорит, это не является хаддом? Фаинна халяукана хаддан, инна хаддун фаляукана хаддан. Потому что если бы это было хад, то Умар ибн аль-Хаттаб сахабы не имели бы права распоряжаться в количестве раз, правильно же? Сумма гунака далиль мин нафси кадия, потом есть далиль баракулуфикум из самого вопроса. Лямма сташару Умар аль-Сахабы, когда Умар ибн аль-Хаттаб посоветовался с подвижниками, قال Абдурахман ибн Ауф, Абдурахман ибн Ауф сказал: «Я амир аль-муминин, ахаффу аль-худуд саманун», сказал, наименьшее количество наказания в худудах это сколько? 80 ударов. «Я не бидалька хадд аль-казф», то есть имел в виду, что наказание за обвинение человека в прелюбодеянии при отсутствии свидетелей. «Валяу канат укубату шариб аль-хамр хаддан, лакана ахаффу аль-худуд арбаин». И если бы, говорит, наказание за спиртное было, считалось бы хаддом в религии, тогда Умар, тогда Абдурахман ибн Ауф не сказал, что наименьшее количество это 8 ударов, правильно, а было наименьшее количество 40. Вазащей вадых, то есть это является ясным и понятным. Валякин субхан барак луфикум, обратите внимание на очень важный момент. Вот мы сейчас разбираем арбаин науви. До этого мы разбирали, что ундату ляхкам. До этого тоже связь, некоторые темы мы видим, где усуль фикх. И вот в этом и есть прелесть исламских шариатских наук. В том, что барак луфикум, они повторяются. То есть в отличие, допустим, от школьной программы. Вот ты пришел, допустим, на химию, потом идешь на физику, потом идешь, барак луфикум, на алгебру, потом идешь на геометрию. Прямо абсолютно четыре разные науки. Одна с другой вообще нигде не пересекается. Кроме того, что тот учитель и ученики. Больше ничего общего абсолютно этого нет, правильно же? Поэтому человеку тяжело в школе учиться и так далее. А шариатские науки, они вот такие. То есть постоянно, какую бы ты тему, в какую бы ты отрасль ни зашел, есть повторение, взаимосвязь и так далее, и тому подобное. Баракулуфикум. Это из милости Всевышнего Аллаха Субханаталя указание на легкость требовать знания для того, кому, для кого это облегчил Всевышний Аллах Субханаталя. Валякин Субханаллах, продолжает шейх. Однако, говорит, Субханаллах, фукаха, рахима Аллаталя, ученые фаихи, да смеются над ним Всевышний Аллах Субханаталя, яравного хадда. Некоторые ученые фаихи считают, что побивание плетьми того, кто выпил вино, считается хаддом. Если внимательно посмотреть, то становится ясным, что мнение о том, что это является хад, является слабым. Потому что ни Умар, никто другой не имели права решать по-своему, то есть больше или меньше бить, наказывать, большим наказанием или меньшим наказанием, баракаллаху фикум, в том, что установлено Всевышним Аллах Субхану Аталь. Седьмой Васфуллай Азауджаль без сукут. То, что кто-то описывает Всевышний Аллах Субхану Аталь сукутом. Вазмин тамами камалихи Азауджаль. Но мы сказали, что неправильно сукута переводить как что? Молчание. А мы говорим умалчивание. Ванна гузяша атакалим, уизяша алям ятакалим. То есть, если он говорит о чем-то, если хочет не говорить. Не говорит в смысле умалчивает, это не так, что он молчит. Правильно? Как это объяснил шейх Салих Али шейх Хафизауллах. Восьмое, на гуяхру малянисани янтахика махарим Аллах зауджаль. То, что запрещено человеку совершать то, что запретил Всевышний Аллах. Лихаули харрам ашефа лятантахикуха. Что-то вам запретил, так не совершайте же то, что вам, или не делайте то, что вам запретил. Ватуруку тахрим кафира, то есть пути, через которые мы узнаем то, что в шариате запрещена та или иная вещь, их много. Первое аннахию. Первое это что? Запрет. Ваминга тасриху бит тахрим. Или же иногда прямо сказано слово какое? Харам. Ваминга дикру лякубати альфайль. Или же упомянуто наказание к тому, кто совершит то или иное действие. Ваифбат тахрим. Валифбат тахрим турк. То есть разные пути, которые указывают на то, что тот или иной момент является запретным. Девятое. Анна масаката. А мы это баракаллаху фикум брали где? В усуль фикх. В усуль фикх. Девятое, намасакат Аллаху ангу фалям юфридху ауяфритху, то, о чем умолчал Всевышний Аллах и не сделал обязательным, валям яхудду, не установил нам границы, валям янхангу фагу халяль, и не запретил нам, оно является дозволенным. Валягин газа фигари рибадат, однако это не в поклонении, фалибадату кадхарам Аллах заваджаль, что касается поклонений, то Всевышний Аллах Субтитры запретил какому-либо из людей придумать что-то из поклонений лям ядам биг Аллах Зауджаль, который не узаконил Всевышний Аллах Субтитры. Фатат хулификаули харрам ашья фалятан тахюку, запретил вам ашья, поэтому не приступайте их. Валихаза накуль, поэтому говорим инна мин ибтида афидин, маляйса мингу мин акидати, наукалю на амалин фахан, ман ибтида афидин, извиняюсь, инна ман ибтида афидин, поэтому говорим, тот, кто внес новшество в религию, то есть которого нету, или то, чего нет основы в этом религии, будь это вопрос акиды, или слов, или дел, то он приступил, то есть нарушил то, что запретил Всевышний Аллах. И нельзя об этом говорить, что это то, о чем умолчал Всевышний Аллах. Для нас заставили бадат мана, потому что основа в поклонениях это запрет. Хатта якум аддалилу алейхи, пока не будет довод на то, что это узаконено. Ва гайру дзалика ласту фил рибах, во всех остальных вещах, то есть в бытовых вещах, основой является дозвольность. Фама сукита ангу фагу мубах, в бытовых вещах то, о чем умолчено, является, то есть умолчал шариат, является дозвольным. Ва хина виннадкуру масали якфару суаль анга. И тут мы вспоминаем один вопрос, о котором люди очень часто спрашивают. Руббама нарифу хукмаха мин хазаль хадис. Может быть, мы узнаем постановление этой вещи из этого хадиса. Если бад нас валя сиема ниса, некоторые люди спрашивают, особенно женщины, халь яджуджу линсанин юзили шары сад, можно ли человеку убирать волосы с голени, а у шары вера или же с рук, а у ля яджуз или же недозволено. Фальджавабу ашур салясту ахсам. Шейх говорит, волосы делятся на три вида. Аля валь мануги анизалитили. Первое, то, что запрещено убирать. Афтани маумира биизалити. Второе, то, что приказано убирать. Афталис масуки тангу, то, о чем умолчено. То, о чем умолчал шариат. Фама манамара биизалити. Фама маумира биизалити. Фамару, то, что приказано убирать, то оно известно. Каляана, валибит, лираджу, ваниса. Как, допустим, волосы на лобке или же под мышками, как мужчинам, так и женщинам. Вашари бинизбит, лириджаль. Или же подстригать волосы на усы, подстригать усы мужчинам. Аза маамуру бизалити, то есть подобное приказано убирать. Валякина шарибу ля юмару бизалити нигейна. Однако, что касается усов, то нельзя их полностью убирать, то есть брить под лезвие. Кахальки мафалян, то есть как бритье. Хатта инна лимам малик рахим Аллах, даже имам малик, да смился на ним Аллах, говорил, каль янбаган юаддабман халяка шарибу. Следует воспитать того, кто провести воспитательную работу с тем, кто бреет свои усы. В некоторых версиях сказано, что он сказал, надо бить его сандалиями. Потому что это уродство. Лянна аль-хадис ахфу шавари. Потому что в хадисе пришло, укорачивайте усы. А не сказано, что брейте усы. Ватани мануги анизалити шар калехи бенизбатер лиражи. Второе, то, что запрещено убирать, как, допустим, борода мужчине. Фейна наби саллаллаху алейхи ва саллям амара би айфайхи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал отпускать бороду. Вакали халифуль маджуса, сказал, противоречьте огнепоклонникам. Вахалифуль мушрикин, противоречьте многобожникам. Фаля яхилю ля ахадин ан яхлика лихьята. И поэтому никому не дозволено брить свою бороду. Баль валя ан юнкиса минха аль кавлю раджи. И даже убирать усы, укорачивать ее по более правильному мнению. Хатта ля узада та ля кабда, даже если она будет больше, чем в кулак. Амма ли джазату ль фукаха. Что же касается некоторых факихов, рахим Аллах, которые сказали, касса мазада ля кабда, то, что можно убирать, то, что больше одного кулака, вастидлялюхум бифеля ибн Умар, рады Аллаху анхума. И в довод они приводят действия Абдулла ибн Умара, да будет доволен Аллах. Хаза райюн лякинна мухалифан ли захир хадис. Это, говорит, мнение их, однако оно, говорит, противоречит внешнему смыслу хадис. Ибн Умар, рады Аллаху ангу, ляйся якуссу мазада ля кабды фикуль лисан. То есть Абдулла ибн Умар, рады Аллаху, не подрезал все, что больше кулака в течение года. Ва инна ма яфалю залика фил хадж, айза хаджа ва итам рафакат. И делал это только во время хаджа и умры. Баракалуфикум. И именно те ривая, которые пришла от Абдуллы ибн Умара, баракалуфикум, на которые опирался шейх Альбани и говорил, что дозволено, пришло баракалуфикум в книге Табакату Саад, то, что Абдулла ибн Умар делал это только в хаджи и в умре, как это упомянул шейх Усаймин. Аза фаркум байнама шагафа биги бааду нас. Это разница между тем, о чем говорят многие люди. Калю ин абн Умар рады Аллаху яраджа ваза ахзам азаду лькабда. Говоря просто так вот, не обусловлено, что Абдулла ибн Умар считал, что дозволено убирать то, что больше кулака. وَكَانَّ وَاللَّهُ عَلَمْ رَايُنْ أَنَّهَذَ مِنْ كَمَالِ تَقْصِيرْ أَوْ الْحَلْقْ. То есть, как будто это всего лишь мнение, то есть, из полноты укорачивания или жбритья. وَمَا ذَلِكَ فَرَايُهُ رَضِيَ اللَّهُ غَيْرِ صَوَابْ. То есть, даже если такое мнение было Абдулла ибн Умара, то это неправильно, то есть, если в течение года. А что касается хаджа, то это пришло не только от Абдулла Умара. Это пришло от Абдулла ибн Аббас и многих других сподвижников Баракуфик, поэтому Аллах Алим это узаконен. وَمَا ذَلِكَ فَرَايُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَيْرُ صَوَابُ فَصَوَابُ فِيمَ نَقَلُهُ فِيمَ قَلُهُ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. То есть правильно это то, что сказал Пророк صلى الله عليه وسلم. وَالْعَجَبَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّنْ رَوَى الْحَدِيثَ الْعَمْرِ بِعِفَاءِ اللَّهِ وَهُوَ يَفْعَلُهُ. И удивительно, то есть если действительно Абдулла ибн Умар это делал, мол, в течение года, то удивительно то, что он сам передал хадисы, в которых приказано отпускать в бороду и при этом бы это делал. وَلَكِنْ نَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ مَا فَاتَكَ فِرْمِ مِنَ النَّاسِ. То есть общеизвестно Абдулла ибн Умар, то, что он делал многие из видов поклонения, которых многие люди не знали, или многие люди упустили. إِلَّا أَنَّهُ تَأَوَّلَ. Однако он, баракаллаху фикум, так как-то по-своему истолковал. وَالْمُتَأَوَّلُ مُجْتَهِدٌ إِذَا أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. То есть тот, кто истолковал, он является мучтахидом. Если сказал что-то правильно, то ему двойная награда. وَإِنَّخْتَ فَلَهُ أَجْرٌ. Если же ошибся, то ему только одна награда. القسم الثالث, третий вид волос, бакиету шуура лати ляйса фи амрун валя нахи. То есть другие виды волос на теле человека, о которых нету ничего связанного, то есть нету приказов каких-то связанных с этими волосами, нету запрета. Факаля бааду нас, некоторые люди сказали, инна ахзуха харам, то есть нельзя их брать. Лякавли ля итали ли иблис, а не ли иблис, потому что Всевышний Аллах субхану тааля говорил про иблиса, что он сказал, валя амураннахум ля югайрюнна халькулла, то есть я им прикажу, и они изменят создание Всевышнего Аллаха. Вахаза юстас на мингу маумира биизальтили. И поэтому некоторые ученые говорят, что нельзя ничего трогать, кроме того, что приказано убирать кальхитан вамашбадалик, то есть из тела человека, как, допустим, обрезание и тому подобное. Ухалю газа мугайрум лихальтуляй. Поэтому сказали убирать те волосы, о которых не сказано в шариате, это изменение творения Всевышнего Аллаха. Байна макана саку фия шара, узира гуфия шар, азбагалян ляйса фия шар. Потому что в чем изменение, то есть на его ногах или на его руках были волосы, и он после того, как убрал, получалось, не осталось вору. Вальшака на газа каулю валистидляль ваджи. Нет сомнений в том, что это сильный довод. Валякина райна набия салласалям кассам аляши аля фалясти ахсам кульна. Однако, если мы увидим, что Пророк салласам разделил какие-то вещи на три вида, то мы скажем хаза мимма сакатан. Скажем, что это то, о чем умолчено. لأنه لو كان ينهانه لألحق به ما نهى. Потому что если это было относилось бы к тому, что это запрещено, то есть Пророк Саллассам же упомянул те волосы, которые запрещено убирать, то Пророк Саллассам и эти бы волосы упомянул. Вазил карината, то есть и этот вот сопутствующий фактор тамну ан якуна газа мин баби тагйири халькаля, то есть запрещает нам понимание того, что это является изменением создания Аллаха. А у Йокали же сказать «Хаза мин тагйири мубах». Даже если это изменение создания Всевышнего Аллаха, то это и дозволенное изменение. «Валядин арафи ази масали», то, с чего мы склоняемся, мы в этом вопросе, говорит шейх Усаймин, «Анна шара ябка валя йохляк валя юкас». То, что волосы надо оставить, не надо их брить, не надо их постригать. «Аллахума илля идакана кафура бинизбатель ниса», если только их немного в отношении женщин, «Хатта шавау хилька», то есть так много, что они уродует, то есть ее внешний вид. Фальмарату мухтаджа аля джамаль ва таджаммуд, женщина нуждается в красоте и в украшении. Фалявас баракаллаху фик. Амма раджуль файкалю куллама касура шар даля далька аля кувати раджуль. Про мужчину же говорят, чем больше у него волос, тем больше указывает на его силу, баракаллаху фик. А вот шейх Усаймин говорит про то, что из признака мужчины это что, чтобы он не брил свои волосы. Мы же когда в наше время говорим, что не надо мужчине брить волосы, они говорят, это ты сам придумал, ученые про это не говорят. Вот шейх Усаймин четко говорит, что это женщинам только можно делать, правильно? Аллах, устан. Особенно, кто это делает волосы? Культуристы всякие и так далее, и тому подобное. Они когда идут на соревнования, они бреют все волосы на своем теле и так далее, и тому подобное. Это уподобление женщинам в Алиезубиле. Десятое, анна гуляем багали бахс амма саката Аллаху та'аля ангу ва расуль. Ну, есть среди мусульман те, кто ему подобляется. Десятый, баракаллаху фикум, то, что не надо ковыряться в том, о чем умолчал Всевышний Аллах и его посланник саллаллаху алейхи ва саллям. То есть этот запрет касается только времен посланника или же до сегодняшних дней. Шейх Салих аль-Шейх тоже затронул этот вопрос. Уфигаза кауляль улема, то есть два мнения ученых, мингу манкаль, некоторые сказали, газа хасу фиадир сяли, то есть это был запрет только времена посла, пророчества. Ляна дали каду нузуль вахи, потому что это было то время, когда снисходили откровения. Фахадьеса линсану анчай лям юхарим фа юхарам нежди. То есть, может быть, человек спросит о какой-то вещи лям юхарам, которая была не запрещена, которая не была запрещена, фа юхарам минаж, и станет запретной из-за его вопроса. А он чай лям юджиб, лям юджа, фаюджа буминажи, или же спросит о какой-то вещи, которая не была обязательной, и станет обязательной из-за него. Камасайль Акрабну Хабис, как спросил Акрабну Хабис, Аннабия саллассалям, пророк саллассалям, хина кали Аннабия саллассалям, когда пророк саллассалям сказал, инна Аллаха фарада алейкум аль-хаджа, поистине Всевышний Аллах сделал обязательным для вас хадж. Факам аль-Акра вакаль, тогда встал аль-Акра и сказал, я Расул Аллах, афикуля аму посланник Аллаха, это каждый год, вазасу аль-фигари махилли, то есть не нужно было задавать этот вопрос. Аллахума илля иза кана лякру мну хабис арада ан юзил лвахам аль-лази кад юалляку фи афхами бады нас. Единственное исключение является только, то есть как можно оправдать Акра мну хабиса, может быть, он задал этот вопрос, подумав, что некоторые люди подумают, что каждый говорит. Фаллахума аляму биньяти, Всевышний Аллах лучше знает о его намерении. Лакина набия саллаллаху салям каль, однако пророк саллаллаху салям сказал, ля укульту нам ля ваджабат ва мастататум, если бы я сказал вам да, то стало бы для вас обязательным, и вы бы этого не смогли бы сделать. Аль хаджу марра фамазада фагува татау, то есть хадж ислама совершается только один раз. Все, что больше этого, то он желателен. Умина вамина фи джурман ман ясалю анчай, и самое большое преступление совершает тот человек, тот, кто спрашивает о чем-то, лям юхарам фа юхарам минажди масалити, то, что не было запретным, спросил о том, что не было запретным, и становится запретным из-за его вопроса. Ау лям юджаб фа юджабу минажди масалити, или же не было обязательным и станет обязательным из-за того, что он задал вопрос. Амма бада ахди рисати фа лябасан ябхаса алинсан. Эти ученые сказали, что касается, то есть времени после пророчества, то нет проблем, чтобы человек искал, ковырялся и так далее и тому подобное. Однако более правильно в этом вопросе то, что запрет ковыряться там досконально в каком-то вопросе, то, что этот запрет касается даже времен после пророчества. Исключением является то, что если человек начнет ковыряться в этом вопросе для того, чтобы его знания были больше, как это дело, требующие знания, в этом проблем нету. Потому что требующий знания должен стараться узнать о том вопросе, вероятность которого, то есть вероятность наличия которого есть, то есть то, что подобное может случиться, или же происходит, чтобы знал, как на него ответить. Если же нету такой вероятности, что подобный вопрос может произойти, то ему не надо искать. Бальям шаля макан алинас, то есть он живет в соответствии с тем, на чем люди. То есть, например, кто-то приходит и начинает искать вопрос. Если человек молится, и Кааба улетела, в какую сторону начать молиться? И начинает искать. Ах, зачем такие вопросы? Аллах, есть такие люди. Есть такие книги, где разбираются. Если человек молится, и Кааба улетела. А еще пишут, почему Кааба улетела, говорит, полетела, говорит, посещать, говорит, асхабуль макарим, или как называется. Вот у суфистов же есть их эти главари суфийские, пошла вот эти суфийские главари посещать, Кабу пошла. А ты в это время в хаджи оказался, или в умре. Ваминдали кабасу ан лихум, ван лячбан, уамма яриду ля биладина, мин биладин куфар фалят абхас. То есть и к этому относится, говорит, вопрос мяса, вопрос сыров, из того, что приходит нам из страны неверующей, не надо, говорит, в этом ковыряться. Валя такуль газа халял харам, не спрашивает, а халял ли харам. Поэтому Абдулла ибн Умар, когда спросили его про мясо на базаре, то мясо, которое продается на наших рынках, говорил Абдулла ибн Умар, мы его купим и не будем о нем спрашивать. То есть, баракалуфику, мы говорили, то есть все, что тебе надо знать, Всевышний Аллах разрешил тебе чье мясо? Мусульман, христиан и иудеев, правильно же? И не сказал тебе, не приказал тебе, как они зарезали искать, правильно же? Также не надо искать, ковыряться в вопросах, связанных с потусторонним миром, и углубляться в этом. Не надо спрашивать об атрибутах Всевышнего Аллаха, то есть какие они. Потому что это углубление, вычурность. Валя на тебе модулят или масаля для тифи. Не надо придумывать всякие сложные вопросы из этих вопросов. А рай ты инкада указа. То есть, а как ты думаешь, если будет так, а вдруг будет так? Валя укана када указа. А если будет так и так? Валя укана када. Валя укана када када кама юджаду фиба тада бетрали малян. То есть, когда начинает сами придумывать всякие вопросы, как это есть с ней среди требующих знаний. Юджаду у нас он юфриду на масале. Есть некоторые люди, придумывают какие-то вопросы, которых на самом деле нету. И скорее всего такого подобного не произойдет. И при этом начинает спрашивать. То есть они не из тех, кто должен изучать эти вопросы. Просто общий вопрос задают. То есть подобное не следует. Брат, вот мы живем в такой республике, если на нас нападет Китай, ты нам скажи, что нам делать. Ах, и как Китай нападет, позвонишь, я тебе скажу, что делать. Правильно? Чего придумывать, пан? Уаминдали кайдан макана насу хадашу алихи фляна абхасуанха. Илья ида алим тану харам. Точно так же, если люди живут в какой-то исламской стране, то нам не надо ковыряться, если только мы не узнаем о том, что то, что они делают, является харамом. Фаяджибу баяну хукам. Тогда следует разъяснить вопрос. Уаминдали к этому относится аляви на калю инна адана джума салиф аляви заду усман сани. Второй азан, который добавил Узман, радиаллан хази бидаля аджус, то, что это является новшеством недозвольным. Фанакуль лягу майна далиль, мы говорим, где далиль? Сумма яти инсан ахар, потом приходит другой человек, якуль ляйся байна лядан джума ауаль васани лядакак. Между первым и вторым азаном джума должно быть всего лишь несколько минут. Фанакуль лягу майна лядикаль ляка эбхасан хаза. Кто тебе это сказал? Он мне говорит, ищи это. Фанасу... Фанасу миназмина кафира татавали алейхиму лулема. То есть люди живут многие долгие годы, и среди них живут ученые. Валязану ляву лякуну кабля тани бихамсу варбаина дакыка у сетина дакыка. Между первым и вторым азаном 45 минут или 1 час. То есть шейх имеет в виду и разбирает вопрос, чего в Саудии. Фанасу ямшуна лягаза. Люди привыкли к этому. Фаля набхазда нас алямагу малей. То не надо ковыряться в этом вопросе. Оставь людей на том, на чем они. То есть вот это очень важная тоже кайда, когда он говорит, когда оставлять людей, когда они жили с улема. Чтобы кто-то не пришел нам сейчас из республики СНГ и говорит, ах, мы столько лет вот такие вот зикр джаматом делают, никто нам не повесил, что ты ковыряешься, оставь нас зикр джаматом, или те ножи, которые делают мечеть. Сумма ля уфури данна усабата анна байна лядан сани валя уль физамани усмана радуллан хамса ашара дакаек. Даже если будет доказано, что в первые времена между первым и вторым азаном во времена Усмана радуллана было 5 или 10 минут всего лишь. Фальвах тухталь фалян, время сейчас отличается. Канатель Мадина тусагира, там Мадина была маленьким городом. Акалю минкария мин Куран альем, меньше одной из наших деревень на сегодняшний день. Уам альем фатаба адатель актарф. Что касается нашего времени, то стали, то есть далекими границы. Хайсу яхтажу линсану льяньяти минахсаль мадинати льяльмаджит льяльвакт. То есть человек нуждается с края Медины добраться до мечети, ему нужно на это время. Фаятакаддаму льядану ляуль бихайсу ятагабу насу ваяхдурун. И поэтому, то есть пораньше дают первый азан, чтобы люди приготовились и прибыли. Многие братья спрашивают, баракалуфикум, для кого ваджиб является этот... Мы знаем, что молитва в джамаате является обязательным, баракалуфикум, для того, кто слышит азан. А джума? Джума, баракалуфикум, для того, кто находится на таком расстоянии от того места, где джума, чтобы он до вечера успел вернуться. Как это пришло от Абдуллах ибн Умара, радиаллаху. То есть если ты живешь на том расстоянии, что ты до вечера, до Магриба успеваешь вернуться домой, до вечера, то есть после джума успеваешь, тогда для тебя джума идти, ехать на джума, совершать ее является обязательным, как это пришло от Абдулла ибн Умара, радиаллаху анху валлаху алим. Дальше шейх говорит, «Ащия кафир мин хазнау» много подобных вопросов, «Валякин хадал хадис мизану фаля табхасу анха» этот хадис является весами, поэтому не ковыряйтесь то в том, чем не надо ковыряться. 11 файда. Избату рахмати ля заудель фишари. Указание на милость Аллаха Субханталя в шариате. То есть то, что милость Аллаха Субханталя в шариате, даже когда Всевышний Аллах не спасал нам шариат, это было на основе чего? На основе милости Субхана Алталя. Ля ковли рахматам бикум. Исходя из слов Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, из-за милости к вам. Вакуль шар рахма. Весь шариат является милостью. Ля наджазауху акфар бикафир мин аль-амаль. Потому что воздаяние, во-первых, намного больше, чем те дела, которые мы совершаем. Фальхасан туби ашри амфалиха или субрумияти дэфин или дафин кафира. За каждое благое дело нам дается от 10 до 700 и даже больше благих дел записывать. Ва ма залька фаллаху заваджаль хаффа фалибат. И при всем этом Всевышний Аллах облегчил своим рабам. Ва сакатан ища кафира лям ямнахум. И умолчал о многих вещах. Лям ямнаху минха, валям юзимху бига, то есть, который он ими не запретил и не обязал их ими. 12 вопрос. Интифау нисьяна ниляй заваджаль. То есть то, что Всевышний Аллах не забывает. Файда какая? То, что Всевышний Аллах ничего не забывает. Ляхолю гайри нисьян. На это указывает слова Проксосом. Не из забывчивости. Вухаджа адалька фил Курани карим и подобное. То есть упомянуто тоже в Куране. Факаль Аллаху заваджаль. Всевышний Аллах говорит. Вамакан рубука насия. Твой Господь ничего не забывал. Вакаля Муса алейхиссалям ли фараона, ламмаса алейхума баль курун люля. Также Муса алейхиссалям сказал фараону, когда тот спросил, а что же произошло с прошлыми поколениями. Каля ильму инда робби фи китаб. Муса сказал, знание о них у моего Господа в книге. Ля ядыль робби валянса. Мой Господь не ошибается и не забывает. Фаинкаля каля, если кто-то скажет, ма джаваба ван кулля таля. Если же кто-то спросит, а как тогда понять слова Всевышнего Аллаха, насуллаха фанасил. Они забыли Аллаха и Аллах забыл о них. Азбатали навси нисьян, то есть Всевышний Аллах же здесь себя описал забывчивостью. Фаджаваба нуль мураду нисьян гуна нисьяну так. Здесь под забывчивостью подразумевается что? Оставление. Я не таракуллаха фатаракагум. То есть они оставили Всевышнего Аллаха, и он забыл о них, в смысле оставил их. Фагауляй таммаду ширк, эти люди специально совершали ширк. Ватаракуль ваджибат. Или же оставили то, что являлось для них обязательным. Валям ефалюзалика нисьяна, то есть они не делали это от того, что они забыли это делать. Они специально этого не делали. Из насулла, поэтому они забыли об Аллахе, то есть своими поступками. Айтараку дин Аллах, то есть оставили религу, фанасиех маиф атараку. То есть Всевышний Аллах смотрели их оставил. Амма нисьян, то есть это важно. Масали мы говорили, обращает внимание талиб аль-илм на что? На джамба и на лядилля, то есть на как объединять между доводами. Амма нисьяна лявигуа зугуль анчай. Что касается бараклуфикум забывчивости, это когда человек забывает о чем-то анчай маалюм, то есть о том, что он знал, то есть как будто этого у него даже не остается в разуме. Фаза люмкина Юсуф Аллах зауджальбихе. То есть подобным не может описываться Всевышний Аллах. Баль Юсуф убил инсан. Подобным качеством описывается человек. Ляна линсан янца, потому что человек забывает его. Мадалька ля юахазу бенисьян. И при всем этом Аллах спонтанно не будет спрашивать человека за забывчивость. Ляна вака абад лихтияр. 13. Хусну баяни набии саллаллаху алейхи ляну вака бигарихтияр, потому что это не по его выбору, то есть человека. Человек сам не выбрал себя забыть, поэтому не спрашивается. 13. Файда баракулуфик хусну баяни набии саллаллаху алейхи ляну хайсу сакал хадис бихаза тахсим альвадих байин баллаху алям. То есть красота разъяснения пророком саллаллаху алейхи вассалям, как он это сделал, в чем проявилась красота, то, что он, баракалуфикум, таким образом разделил четким, понятным вот эти вот моменты шариата. Валлаху алям, ва джазакум Аллаху хайран, ва баракалуфикум.